наши грехи. Сергей работает в охранном агентстве. Однажды по дороге домой он спасает от пули незнакомого человека. Спасенный оказывается известным банкиром Бачуриным и предлагает Сергею стать его телохранителем. Волею судьбы женой банкира оказалась бывшая возлюбленная Сергея, Юлия. Она ждет ребенка и просит Сергея не рассказывать мужу о прошлом. Бачурин же посвящает телохранителя в свою жизнь. У него была семья, но маленький сын пропал, а жена бросилась с крыши дома. При участии Мостелефильм. Фильм Ксаны Харламовой. Грехи наши. Дмитрий Исаев, Александр Галибин, Элеонора Шашкова, Юлия Галкина, Алла Подчуфарова, Алексей Огурцов, Анатолий Уздецкий, Сергей Приора, Наталья Кислицына, Ирена Морозова, Давид Цицнадзе, Иван Лапин, автор сценария Рита Жинджела, режиссер-постановщик Ксана Харламова, оператор-постановщик Олег Сологуб, художник-постановщик Вадим Улановский, композитор Вадим Тихонов, звукорежиссер Эдуард Малхасян. В подвале на полу сидят двое мужчин. Кто-то стоит напротив них. Подходит к ним. В его руках автомат. Ну что, русский, жить не надоело? Хотите сыграть? Достает револьвер и заряжает два патрона. Вашу любимую игру. Русскую рулетку. Или слабо. Ты! Ну! Ты! Ну! Протягивает револьвер одному из них и направляет автомат. Мужчина подносит револьвер себе к виску. Осечка. Повезло тебе. Сегодня твой день. Он подходит к другому и протягивает револьвер в руки. Бери! Бери, я сказал! Он подносит дуло к виску, выстрел. Мужчина просыпается в хорошей квартире. Это тот, кто первый раз нажимал на курок. Он встает и делает дыхательные упражнения. Отжимается. Из банка выходит солидный мужчина в белом пальто. С ним охрана. Он останавливается у машины, чтобы поговорить по телефону. Мимо проходит парень, что делал зарядку. Одет в теплую куртку. Да. Руки в карманах. Слушаю. Да. Он замечает, как из-за угла выезжает вишневая лада и медленно опускает стекло. Он бросается на машину в белом пальто и закрывает его собой быстро. Охрана начинает стрелять по машине, но она скрывается. Андрей Викторович! Скорую! Срочно скорую! Понял, шеф. Больница. Парень в куртке лежит перевязан в области груди. Он весь бледный. Медсестра за ним ухаживает. Он хватает ее за руку. Так, хватательные рефлексы не утеряны, уже хорошо. А подобный героизм здесь проявлять совершенно ни к чему. Проблемы с памятью. Уже хуже. В больнице. Герой вы наш. Что? Но вы же человека спасли. Что? Да, да, вы не помните? Владелец банка, седой мужчина, что был в белом пальто, в своем кабинете. Что? Он одет в дорогой что серый происходит? Костюм и галстук. Почему перед простой ним начальник охраны с улицы бросается из-за меня под пули, а твои тренированные псы не могут вовремя выяснить, кому я так помешал? Андрей Викторович, не такой уж он простой. Нельзя сказать, что он со стороны. Невзоров Сергей. 82-го года рождения. Служил в разведроте. Прошел Чечню. Мастер рукопашного боя. Последние 7 месяцев работает охранником в частном агентстве. Именно он сопровождал наш груз из банка в аэропорт. Семье сообщили? У него нет семьи. Родителям? Он сирота. Несколько лет назад родители погибли в автокатастрофе. Надо бы его навестить. Пошли кого-нибудь в магазин, пусть купят, что там, в больницу покупают, я не знаю. Андрей Викторович, я все сделаю. Я могу идти? Я после совещания заеду. Я понял. Ну, как настроение? Сергей в больнице. Возле него молодая красивая медсестра. Как-то не весело. Ну, болеть всегда грустно. Ну, хорошо, я посмотрю что-нибудь. Простите. Как вас зовут? Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. В палату входит Андрей Викторович. Как тут мой спаситель? Так это он вас спас? Ну да. А идет на поправку. Только он еще очень слаб, много крови потерял. Слабость не помеха для моей благодарности. А вот двигаться совершенно не обязательно. Береги силы, восстанавливайся. А самое главное, ни о чем не волнуйся. Ну что, герой, давай знакомиться. Бачурин. Андрей Викторович, спасенный тобой индивидуум. Невзоров. Сергей, я... Да ты лежи, лежи, не напрягайся. Я ведь о тебе все знаю. Помимо слов благодарности, хочу сделать предложение. Что? Одно из тех, от которых нельзя отказаться. Выбор есть всегда. Вот у тебя был выбор, бросаться под пули из-за неизвестного тебе человека или нет. И у меня есть выбор. Я хочу сделать тебе предложение работать на меня. Предлагаю тебе стать моим личным охранником, согласен? Но какой я сейчас работник? Я... Ну а кто ж тебя торопит? Ты полежи, восстановись, набери сил, ну форму, а там милости прошу. Девушка, вы уж берегите нашего героя. Он нам нужен живым и здоровым, и как можно скорее. Хорошо. Ну, а здесь яблоки, апельсины, соки, витамины одним словом. Нуждаться ни в чем не будешь. Выздоравливай. Спасибо. До свидания. До свидания. Осень. Желтые листья на траве. Надя снова ухаживает за Сергеем. Он на нее пристально смотрит. Она улыбается. Он берет ее за руку. Сергей уже один. Собирает свою сумку на койке. Входит медсестра. У нее счастливая улыбка и радостные глаза. Ну, вот и все. Знаешь, ты лучшая медсестра в мире. Я тебя точно никогда не забуду. Ну, ты говоришь так, словно мы с тобой никогда не увидимся. Но я не знаю. Ты разве не придешь меня проведать? Вряд ли. Ее выражение лица изменилось. Почему? Мне казалось... Я не могу ни к кому привязываться. Почему? Послушай, у меня очень опасная работа. И ты со мной счастлива не будешь. А почему ты решаешь это за меня? Ты дурак. Разве тебе этого никто никогда не говорил? Говорил. Но я от этого не поумнел. А почему... Входит Андрей Викторович. Девушка в слезах. Это у нее личное. А ты, оказывается, циник. Ну ладно. Готов? Пошли. Они вместе выходят. Дверь. Две иномарки заехали во двор частного дома. На улице уже зима. Снег. Ну вот, Сережа. Это твое новое место работы. Надеюсь, оно тебе понравится, и ты не пожалеешь о принятом предложении. Я тоже надеюсь. Ну, как тебе новый фронт работы? Справишься? Вижу, вижу, взгляд профессионала. Пойдем. Я познакомлю тебя со своими домочадцами. В дом пойдем. Они входят Проходи, в дом. Раздевайся. Там просторно и уютно. Но также довольно просто. Сюда? Давай. Ну, вот так мы и живем. Какую-то часть времени ты будешь проводить здесь, в этом доме, со мной и моими родными. Ну, иногда ночевать по обстоятельствам. Так что осматривайся, не стесняйся. Сейчас, прости. А я отвечу, и потом мы продолжим. Бачурин, слушаю. Есть какие-то новости? К нему подходит девушка. Сергей? Беременная. У нее длинные черные волосы. Он вспоминает, как он лежал с ней в постели. Что ты здесь делаешь? Подожди, Я здесь живу. А вот что ты здесь делаешь? Я... А ты меня любишь? Нет. Что? Нет. Постой. Я люблю тебя. Просто свадьбы не будет. Пока не будет. Ты что-то... Подожди, я не понимаю. Ты прекрасно знаешь, какая у меня сейчас работа. А если со мной что-нибудь случится, что ты будешь делать? Подожди, если... Если твоя работа мешает нам быть вместе, давай ты сменишь работу. Это мой образ жизни. Послушай, Соня, я больше ничего не умею делать. Соня... Но... Я люблю тебя. Понимаешь? И хочу быть любимой. Сейчас. У нас все будет хорошо. Когда будет? Почему? Ну почему ты все время решаешь за меня? Хватит, ну что ты говоришь такое? Какой же ты дурак. А знаешь что? А не звони мне больше. Соня. Никогда. Она встает с постели и уходит. Соня! Соня! Я работаю. А, понятно. Привет. Здравствуй. Привет. Привет. Соня, это... Сергей. А я вижу, вы уже познакомились, да? Да. Вот, о котором я тебе... Говорил. Сергей, это моя жена София. Ну, как ты? Хорошо. Все хорошо. Да? Все готово, обед на столе. Так что же мы стоим? Пошли, прошу, пошли. Я... Прошу, прошу. Сережа проходи, проходит на проходи. Сережа, там красивый длинный стол с красными стульями. Самую главную хранительницу уюта и тепла в этом доме. Инну Анатольевну. Уже много лет эта замечательная женщина содержит дом именно в том состоянии, в каком ты видишь. Она у нас и экономка, она у нас и нянька. Да что там нянька? Мать родная. Да ну. Ну что ты, Андрюшенька, ну засмущал меня совсем. Какая там мамка-нянька? Так, приживалка. Да ты не слушай, не слушай, Сережа. Не слушай. У нас без разрешения Инны Анатольевны муха не пролетит. Присаживайтесь, прошу. Ухаживай. Все садятся за стол. Спасибо. Инна Анатольевна, пожилая милая женщина, ухоженная и с добрым лицом. Ну что, мои дорогие, давайте выпьем вина. Ой-ой-ой, Андрюша, нам сок. А, нам сок. Сергей не сводит глаз с Сони. Давайте выпьем за знакомство. Все берут бокалы с вином. И чтобы у всех выпивают. Все было хорошо. Скажи, а тебе нравится твоя работа? Да, нравится. А можно задать тебе личный вопрос? Андрей. Конечно. А почему ты до сих пор не женат? Так не случилось. Ну и ладно. Значит, у тебя все еще впереди. Давайте выпьем. Ну а девушка у вас есть? Сергей проливает на себя вино и выходит. Ну и ничего страшного. Простите. Андрюшенька, я помогу мальчику. Он застирывает свою кофту в умывальнике. К нему подходит Инна. Она дает ему рубашку и замечает на его спине шрамы и следы от пуль. Не бойся. Я не в том возрасте, чтобы... Он выходит, взяв рубашку. Вот. В это можно переодеться. Спасибо. Ого. Какие у нас боевые шрамы. Нет, боевые не все. Этот... На лопатке я получил в детстве, даже как не помню. Я выстираю футболку и... Оставь. Переоденься и иди к столу, тебя ждут. Спасибо. Ну что, все в порядке? Заходит на кухню. Видишь, и присаживается на свое подошла место. Подошла рубашка. Угу. Мне будет проще делать подарки на день рождения. А, кстати, у тебя когда? В феврале 17-го. Угу. Итак, на чем мы остановились? Продолжим нашу беседу. Пейте чай лучше, потом будете беседовать. Мы говорили о девушках. Андрюш, ну, нельзя ж так мучить человека, ну, ей-богу. Ну да, то, что прошло, уже никому не интересно. А вот медсестра на тебя явно глаз положила. Стоит задуматься. На. Я постараюсь сегодня. Андрей идет пораньше с супругой в прихожую. Обещаешь? Вместе с Синдой. Да. Сергей проходит обещаю вперед. Береги себя. И его тоже. Обещаю. Обещай. Андрюшенька. Да. Ты к Стасику не заглянешь? Ты давно у него не был. Да. Непременно. Пока. Счастливо. На кладбище по дороге Стас идут Андрей был и лучше Сергей. Моим другом. Он погиб много лет назад. Глупая смерть. Хотя можно подумать, что смерть бывает умной. Мы с ним в горы любили ходить. В тот раз он со скалы сорвался. Крепление лопнуло. Его мать, Инна Анатольевна, осталась одна. После смерти единственного сына, совсем одна, я предложил ей жить у меня. Вторая могила, почему за оградой? Никогда самоубийц не хоронили на кладбище, Сережа. Это еще одна боль. Боль всей моей жизни и мой грех. Простите. Бачурин слушает. А, Евгений Константинович, есть какие-то новости? Ничего определенного. Пока удалось выяснить совершенно точно, что ваши конкуренты не имеют никакого отношения к покушению. Это была основная версия? Да, теперь мы бросили все силы на разработку других направлений. Здравия желаю. Но нам совершенно не за что зацепиться. Ни одна из версий не живет долго. Такое впечатление, что вы просто сущий ангел. Ни врагов, ни проблем с государством, налоговиками, ничего. Генерал, вы меня не идеализируйте. Явных врагов, может быть, и нет, а вот тайных парочку нарыть можно. Вот и ройте. Все, отбой. Пойдем. Так вот, когда-то давно, очень давно, у меня была семья. Жена, которую я безумно любил. Сын, в котором я души не чаял. У Сергея сочувствующее лицо. Вот в то время произошла эта история со Стасом. Это была первая страшная потеря в моей жизни. В доме появилась Инна Анатольевна, и она помогла нам очень. Ухаживала за ребенком, ну и... И вот однажды наш сын пропал. И его нигде не могли найти. Нина, моя жена, от горя покончила с собой. Она выбросилась с 9-го этажа. Когда погибли мои родители, мне просто хотелось спрятаться. Никого не видеть и не слышать. Не будем ничего говорить. Помолчим. Сергей уже в доме, одет в новый костюм и даже галстук. Он возле полки выбирает себе книгу. Спускается Соня со второго этажа. Не спится? Инна стоит на лестнице. Ну, чего тут у нас? О, Пушкин. Пушкин на ночь. Хороший выбор. Сереж, я хотела... Я хотела сказать доброй ночи. Добрый. Добрый. Инна подходит к Сереже. А где Андрей Викторович? Пошел спать. А вы не торопитесь уходить? Андрей Викторович попросил меня сегодня переночевать здесь. Ведь завтра выходной. А я приказ начальства не обсуждаю. Угу. Возьму Пушкина. Угу. Спокойной ночи. Андрей в своей комнате. Возле окна работает за ноутбуком. Ну? К нему подходит жена и обнимает его. Ты все работаешь и работаешь, да? Угу. Ну да, дела сами собой не делаются, родная. Но сегодня же воскресенье, выходной. А у бизнеса нет выходных, ему все равно, выходной, не выходной. Понятно. Как всегда. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Ну ладно. Я же вижу. Говори, что случилось? Ничего не случилось. Просто кто-то... обещал съездить со мной в магазин. Моя голова дырявая. Ты, конечно же, как всегда, забыл. Сегодня никак не получится, прости. Ну, никак. Угу. Понятно. Хорошо. Я тогда поеду сама? Нет, нет, нет. Это исключено. Сейчас я что-нибудь придумаю. Андрей встает и подходит к двери. Приоткрывает, Сергей, зовет, да, Сергея. Можно тебя? Сережа, надо с моей женой поехать по магазинам. А. Ты как? Выдержишь вообще? Постараюсь. Ну вот, все и уладилось. Иди собирайся, а я проинструктирую Сергея. Хорошо, я быстро. Сережа, София – это самое дорогое, что у меня есть. Я прошу тебя, будь предельно осторожен, хорошо? И еще, она не знает, при каких обстоятельствах мы с тобой познакомились. Я бы хотел, чтобы это осталось между нами. Она ничего не узнает. Спасибо. Иди. Сергей везет Соню по магазинам на машине. Ну и как долго мы будем молчать? Может быть, уже пора поговорить? Хорошо. А о чем? Не, ну просто ты все знаешь. С прежней работы я уволился, теперь вот у твоего мужа работа. Да я не об этом. Ты хотя бы иногда обо мне вспоминал? Вспоминал? Вспоминал. А знаешь, я иногда даже порывался тебе позвонить. А что не позвонил? Что не нашел? А, если бы позвонил, нашел, что-то изменилось бы? Вряд ли. Они в магазине детской одежды. Выходят с покупками и направляются к машине. Слушай, давай прогуляемся, а? Хорошо. Они пошли на прогулку медленным шагом. Знаешь, когда ты меня бросила? Подожди, я тебя бросила. Я сидел на кровати и думал... Я тебя бросила. Ты, по-моему, что-то перепутал. Мне кажется, это ты от меня отказался. Нет-нет, ты ничего не поняла. Я не отказывался. Я просто хотел отложить свадьбу на время. Нет, ты не отложил. Все. Это был... Нет, ты не отложил свадьбу. Ты отложил меня. С моими чувствами. С моей любовью. С нашей с тобой жизнью. Ну, куда-то на потом. Вот и все. Ты знаешь, я на самом деле поняла, что... Сереж, ну, правда, ну, что не делается в этой жизни, все к лучшему. Я очень хочу пить. Но... Там вон кафе. Точно. Я иногда... Они в кафе. Сидят за столиком друг напротив друга. Я могла его никогда не встретить. Андрея. О тебе я думала. И... Поначалу было очень больно. Но потом я все поняла. И простила тебя. Да, и... Я не хотела бы, чтобы он знал, что мы с тобой были знакомы. А, ну... Да, конечно, он ничего не узнает. Ну вот и хорошо. Как же мы с тобой хорошо друг друга понимаем, да? У тебя очень хорошая семья. Я знаю. Ну, могу я хотя бы в дамскую комнату сходить без охраны? А, прости. В кафе входит Надя. Замечает его и подходит. Сергей? Ты? Ты как сюда попала? Ты... Что ты делаешь-то здесь? Странный вопрос. Что я могу делать в кафе? Приблизительно то же, что и ты. Зашла выпить чашечку. А как ты? А как твоя работа? Справляешься? Да. Да, но... Подходит Соня, увидев ее. Надя убегает. Это... Извините, я помешала. Это... Меня зовут София. Надя, очень приятно. Ой, но, к сожалению, мне нужно бежать, у меня смена начинается. До свидания, всего доброго. Она милая. Очень милая. Эта девушка... Медсестра. Ну, пойдем. Ну вот. Будет что предъявить Инне Анатольевне в качестве алиби. Они вечером едут в машине. Зачем? Домой. Ну, чтобы она не подумала, что я бог знает где, бог знает сколько времени... Пробыла с новым охранником моего мужа. Ну и что? Ты знаешь, я иногда даже побаиваюсь ее. Вроде с виду такая милая, добрая, да? Ласковая. Но такое ощущение, как медуза. Скользкая и... И ужалить может в любой момент. Думаю, ты преувеличиваешь. Просто милая, безобидная старушенция. Ты знаешь, я... Когда ловлю на себе ее взгляд, ей-богу, сквозь землю провалиться хочется. А может, она ревнует тебя к Бачурину, а? Да. Может быть. Может быть. Соня уже дома. Ее гладит по лицу Андрей. Я поработаю еще немного. Только недолго, ладно? Угу. Иди. Сергей раздевается в прихожей. Я скоро. Спасибо, Сережа. Андрей Викторович. Да? Он подходит к Андрею. Мы можем поговорить? Они входят в кабинет. Ну, конечно. А что? Что случилось? Да. Проходи. Садись. Я... О чем? Я хочу поговорить о работе. О работе? Да. Тебя что-то не устраивает? Условия, зарплата... Нет, дело не в этом. Подожди, подожди. Я, кажется, догадываюсь. Тебе не нравится график работы. То есть никогда не знаешь, что придет в голову хозяину самодуру, да? Ну, постарайся как-то приспособиться. Андрей Викторович, я не смогу у вас работать, потому что... А! Они выбегают и видят Соню на полу у лестницы. Соня! Что? Что? Скорую, быстро! Девочка моя, я здесь. Тихо. Они уже едут. Тихо. Тихо. Что? Алло. Скорая, слушайте меня. У нас беременная женщина упала с лестницы. Быстрее! Да какая разница, сколько лет? Слушайте меня. Что? Что тут происходит? Соня. Спускается Нина. Я с тобой. Сонечка, я здесь. Я с тобой. С тобой. Что, скорая? Я здесь. Я с тобой. Где уже я тут, Соня? Сонечка. Андрей и Сергей в коридоре долго? Больницы. Ну почему выходит так врач. Долго? Ну что? Ну что с ней? Ну что? Андрей Викторович, простите, мы делали все, что от нас зависело. Ваша жена... Соня! Андрей Викторович, ребенок. Ребенок жив. У вас мальчик. Мы поместили его в барокамеру, и пока он останется в больнице. Господи, за что? За что, Господи, за что? Отвезите его домой. Ночь. Иномарка приехала к дому. Включает охрану. Медленно выходит Андрей с Сергеем. Ну что вы стоите? Выходной. Мужики, свободны все. До завтра. Если я грешил, то при чем здесь моя девочка? За что мне такое? Андрей в гостиной на диване вместе с Сергеем. Инна спускается по лестнице медленно и тихо. Сначала мой сын, потом Нина. Вот теперь Соня. Я остался один. У вас родился ребенок. Что? Ребенок. Ребенок в больнице. А я здесь. Один. Вы не один. Знаешь что? Уходи. Поезжай домой, Сережа. Может, прости. Мне надо остаться одному. Сергей встает с дивана и уходит. Инна медленно возвращается к себе. Ночь, ливень, похороны. Все стоят под черными зонтами. Я же сказал, одного оставьте. Вся охрана разошлась. К нему Андрей подходит Викторович. Врач. Андрей Викторович, простите, что потревожил вас такой день. Но я не смог дозвониться до вас. Я выключил телефон. Что еще случилось? Мы спасли вашего сына, но, к сожалению, с ним тоже не все в порядке. Я не хочу вас утомлять подробностями и пугать, но скажу самое главное. Ему срочно нужен донор для пересадки костного мозга и как можно скорее. Что надо делать? Для начала нужно взять анализы и проверить вас как вариант. Поехали. Андрей с ним садится в свою машину. Андрей на диване в коридоре. Ну что? К сожалению, вы не можете стать донором. Что же мне делать? Ждать. Но недолго. Мы послали запрос в банк доноров костного мозга. Они обещали поторопиться. Доктор, я не пожалею никаких денег. Андрей Викторович, извините. Да. Очень хорошо. Да, мы ждем. Спасибо. Дело не в деньгах. Главное, чтобы операция прошла успешно. А донор будет с минуты на минуту. Куда идти? К ним подходит Сергей. Вот, доктор. А вот и наш донор. Ты? Впрочем, я почти не удивлен. Мне кажется, это входит в твою привычку. Что именно? Спасать меня и моих родных. Простите, молодой человек, вы готовы? Да. Пойдемте, нам надо спешить. С Богом. Сергей выходит вместе вы с доктором. Вы уверены? С вами все в порядке? Их встречает, да. Андрей в зале. Голова не кружится? Нет. Вам желательно сегодня не оставаться одному. И вам нужен полный покой. Да, хорошо. Хорошо? Все будет в порядке, доктор. Угу. Всего доброго. Ну, значит так, Сереж, сейчас едем ко мне, переночуешь. Так мне будет спокойнее, хорошо? Как это? Охранник в доме охраняем? Ну, я возражений не принимаю. Мы с тобой почти родственники. Мне обязательно нужно домой заехать. Нет проблем, заедем, а потом ко мне. Пошли, пошли. Прошу. Они пришли в квартиру Сергея. Спасибо. Кофе сварить? Да, пожалуй. Сергей, я хотел тебе сказать, что... Когда мои родители попали в больницу, там просто не оказалось крови. А когда ее привезли, то было уже поздно. Так что... Я понял. Это твои родители? Да. О, какая интересная книга. М? У меня, кстати, много интересных книг. Китайские, листает японские, книгу и находит вьетнамские, Сергей и София. История литературы, сзади история оружия. С любовью, София. Все, кофе готов. Это что? Это было очень давно. Задолго до того, как вы встретились. Давно? Мы встретились 9 месяцев назад. Так это... Может быть, твой ребенок? Теперь я понимаю, почему я не мог быть донором. Да нет, послушайте... Я не знал, что она беременна. Я даже не знал, что она вышла замуж. Послушайте, я увидел ее в первый раз, когда вы привезли меня к себе домой. Помолчи! Прошу вас. Я умею держать удар. Жизнь часто ставила мне подножки. Да ты своим предательством сделал контрольный выстрел в голову. Андрей достает пачку денег, засовывает Сергею в карман и уходит. Твое выходное пособие. Он разбрасывает деньги по квартире. Бачурин! Послушай меня! Бачурин! Стой, нельзя! Бачурин! Да убери ты руки, это не твое дело, ясно? Сергей пришел к Андрею. Бачурин! Он пытается пройти, но охранник Бачурин! Его не пускает. Бачурин! Зачем ты пришел? Слушай, нам надо поговорить. Не уверен. Да постой ты! Чего тебе надо? Я хочу забрать своего сына, ясно? Неужели ты думаешь, что я действительно тебе его отдам? Это единственное, что у меня осталось от любимой женщины. Хотя кому я это говорю? Тебе! Человеку, который все предал. Человеку, который не умеет любить совсем. Да послушайте вы! Нет, это ты послушай! У тебя могло быть все. Дом, семья. Любимая женщина! Ребенок! Но ты отказался от этого всего! Сам! Да не знал я, что она беременна! Не знал! Теперь это не имеет уже никакого значения! Сына я тебе не отдам! Это единственное, ради чего теперь не стоит жить! Да у меня никого нет! Слышите? А это твоя проблема! Все! Мое время для тебя закончилось. Свободен. Постой, постой! Да выслушай меня! Бачурин! Послушай меня! Черт. Сережа? Ты как здесь оказалась? Я здесь работаю. Я перевелась. В больнице Сергей встречает Надю. К детям. Прости, я... Ты кого-то ищешь? Может быть, я тебе могу чем-то помочь? Да. Я ищу ребенка, новорожденного. Бачурин и Софии. А зачем? Надюш, посмотри, я отойду. Да-да, я сейчас. Постой. Послушай меня. Мы были знакомы. Но это было давно. Потом мы расстались. Я даже не знал, что она беременна, понимаешь? Я ищу сына. Понимаешь ты? Своего сына. Но это не здесь. Это в родильном отделении. Но туда нельзя. Помоги мне. Сережа, ты знаешь, я его все равно заберу. Я пойду в суд и докажу, что я его отец. Вот так. Скорее всего, ты ничего не сможешь доказать. Почему? А в данном случае закон на его стороне. Да о чем ты говоришь? Они же были расписаны официально. И поэтому малыш будет считаться его сыном. Да не, ну бред. Да и вообще, вряд ли он захочет отдать то единственное, что у него осталось от любимой женщины. Понимаешь? Что мне теперь делать? Да жить. Жить и надеяться, что когда малыш вырастет и узнает правду, он тебя поймет. Ну, Сереж, ну жизнь же продолжается. Прости. Он уходит. Андрей пьет коньяк, сидя на диване в гостиной. Смотрит на фото своей жены и себя. Сергей находит разбитое фото своих родителей и рядом документ об усыновлении. Он звонит ему по мобильному. Миша, это Невзоров. Хорошо, что узнал. Нет, со мной все в порядке. Ты... Скажи, ты можешь мне одолжить машину на пару дней? Ну да, за мной не заржавеет, ты же знаешь. Ну все, сейчас еду. К детскому дому подъезжает темно-красная машина. Выходит Сергей. Здравствуйте. Так я вас и нашел. Он идет с женщиной по ступенькам. Думаю, что меня взяли из вашей организации, там стоит ваш адрес. Екатерина, простите. Иван. Ивановна, вы можете что-то? Здравствуйте. Сказать по этому поводу. Так. Значит, ты Сергей Невзоров? Я помню тебя. Что? Вы помните меня? Да. Так, хорошо. Значит, вы можете объяснить, что это? А почему бы тебе об этом не поговорить с родителями? Ну, я имею в виду тех, кто тебя воспитывал. Они погибли несколько лет назад. Очень жаль. Что ж, тогда я имею право тебе все сказать. Тебя к нам принесла цыганка. Попросила тебя забрать. Сказала, что тебя подбросили в табор. А милиции я сказала, что тебя ночью положили на крыльцо. Вот как? Да. А где-то через месяц тебя усыновили. Что же выходит, что я... Как это? Подкидыш? Получается так. А, это... Все? Маловато информации. Извините, что отнял у вас время. Он уходит. Сережа? Постой. Пару лет назад я встретила ее в соседней деревне, ту цыганку. Их табор собирается осесть навсегда в нашем районе. Я думаю, тебе надо с ней встретиться и поговорить. Именно с ней. Пойдем, я адрес тебе дам. Ладно. Андрей сидит в больнице у главного врача. Владимир Алексеевич, ребенка подготовили. Можно забирать. Ну вот и славно. Спасибо, Надюш. Все-таки он у вас счастливчик. Умудрился обойти судьбу на первом же повороте. В каком смысле? Ну, в том смысле, что он родился недоношенным. И несмотря на это... Каким? Ой... Простите, семимесячным. Но вы не волнуйтесь, семимесячные очень даже живучие. Подождите, как семимесячным? Ну, так, бывает иногда. А я думал, это не мой ребенок. Если я не могу быть донором, то значит... Андрей Викторович, анализ ДНК показал, что это ваш ребенок. А донором вы не смогли стать совершенно по другим причинам. И в первую очередь по возрасту. Ребенку нужен уход. Подыщите няню и желательно с медицинским образованием. А вот девушка, что заходила, по-вашему, справится с этой задачей? Да, вполне. Спасибо вам. Ну что? Что, мой маленький? Надя с коляской стоит на улице. В ней ребенок. Ты мой хороший. Что? Уже кушать хочешь? Сейчас. Сейчас покушаем. Ну, молочко-то у нас уже совсем остыло. Ты потерпи немножко, я сейчас быстренько. Она побежала в дом, оставив коляску. Кто-то подошел к коляске. Надя с Андреем вышли, но ребенка в коляске уже нет. Где ребенок? Охрана! Обыскать все! Быстро! Обыскать, я сказал! Здесь кто-то из посторонних был? Нет, что, нет! Что же? Боже! За что? За что? Что смотришь, дура? Андрей Викторович! Были посторонние или нет? Нет! Андрей Викторович! Что? Нашел! Охрана осматривает периметр. Они подбегают к беседке. Инна стоит с ребенком и улыбается. Слава Богу. Иди ко мне, мой хороший. Иди ко мне. Инна Анатольевна. Иди ко мне. Ну, иди ко мне. Вот так, это я, вот мой хороший, солнце мое. Не делайте так больше, Инна Анатольевна. Никогда. Тю моего счастья, нашелся. Ну, пойдем, пойдем. Она ведет себя очень странно. По ее лицу течет слеза. Сергей пришел к старому дому. Вошел к цыганке. Это довольно молодая женщина. В черном платье и в желтом платке. Курит люльку. Подкидыш. Давно тебя жду. Ну, проходи, садись. Хорошо, что ты меня нашел. Достала тебя все-таки твоя судьба. Правду о себе узнал, а? Родителей настоящих ищешь. Все тебе расскажу. Все карты открою. Раскладывает карты по столу. Царство небесное, пусть земля и будет пухом. Тогда еще померла. Отец. Жив. Кто? Кто? Мой отец. Как я его найду? Господь поможет. Подкидыш? Сергей едет есть в машине домой ночью. Есть у меня для тебя кое-что. Цыганка достает из коробочки что-то и протягивает ему в своей руке. Ну вот. Та, что тебя принесла. Обронила, когда убегала. Шибко торопилась. Он достает этот медальон. Поможет. Поможет. Если вдруг появится Сергей, пропустишь его без лишних слов и расспросов. Тут же мне сообщишь. А как я же... А сам останешься здесь. Без разговоров. Выходит из дома, садится в машину. Подъехал Сергей, направился к воротам. Входит во двор. Его пропускает охранник. Так. Послушай, ты не сможешь меня остановить. Ты понял? Сыночек мой. Инна смотрит на фото парня, крайне того, что погиб. Моя. Потерпи еще совсем немножко. Скоро я приду к тебе. И мы обязательно встретимся там. И о многом поговорим. Входит Сергей. Кто? Кто здесь? Тебе здесь надо? Ты зачем опять пришел? Ты не должен был появляться здесь. Почему? За что? Вы поэтому отнесли меня в табор? Ты что-то выдумываешь, мальчик? Какой табор? Нет. Это же ваша. Он протягивает ей в руки голову, открыв его. Там фотография тогда... ее сына. Ты ничего не сможешь доказать. А я ничего не хочу доказывать. Это же ваш сын. А я хочу знать, чей я сын. Тогда надо было все сделать с тобой. Тогда. Да почему же вы меня так ненавидите? Потому что твой отец отнял у меня все. И хотела... чтобы он был на моем месте. Чтобы он понял, каково это терять. Зря я не взяла тогда еще один грех. Входит Андрей. На свою душу. До того, как столкнула твою мать. Значит, Вот как это произошло. Ну что ж, спасибо. За что ты меня благодаришь? За смерть Нины? За то, что я наняла двух недотёп, которые не сделали свое дело и не убили тебя? Может быть, за то, что я столкнула твою Сонечку с лестницы? За что? Я не виноват в смерти Стаса. Он погиб из-за собственной неосторожности. Я не верю тебе. Он плохо закрепил трос. Не верю. Ненавижу. Скорую, быстро! Есть. Не надо, Андрюшенька. Прости меня. И ты. Прости. Прощайте меня. Да. А он не простит. Простит. Он всех прощает. Это твой отец. Она умерла. Надя прогуливается с коляской в парке. Осень. К ней подходят Андрей и Сергей. Думаю, вам есть о чем поговорить. А я пока с младшим сыном погуляю. Сергей и Надя остались наедине. Они смотрят друг на друга, берутся за руки. Уходят вдаль. Конец фильма.